10. Гостья, как только осталась одна, сейчас же открыла свой бархатный мешок и, вытащив оттуда спешно сунутые деньги, стала считать их. 1000 рублей была сполна. Дама сложила билеты поаккуратнее и уже хотела снова закрыть мешок, как ее кто-то схватил за руку. Она не заметила, как в комнату неслышными шагами вошел хорошо упитанный розовый молодой человек с играющим кадыком под шеей и с откровенной улыбкой на устах. Он прямо ловкой ухваткой положил руку на бронзовый замок бархатной сумки и сказал: «Это арестовано!» Гостья сначала вздрогнула, но мгновенный испуг сейчас же пропал и уступил место другому чувству. Она осветилась радостью и тихо произнесла: «Валериан, где был ты, Боже?» «Я, как всегда, везде и нигде. Впрочем, теперь я прямо с неба, для того, чтобы убрать к себе вот этот мешочек земной грязи». Дама хотела ему что-то сказать, но он показал ей пальцем на закрытую дверь смежной комнаты, взял у нее из рук мешок и, вынув оттуда все деньги, положил их себе в карман. Гостья всего этого точно не замечала. Глядя на нее, приходилось бы думать, что такое обхождение ей давно в привычку и что это ей даже приятно. Она не выпускала из своих рук свободной руки Валериана и, глядя ему в лицо, тихо стонала: «О, если бы ты знал! Если бы ты знал, как я истерзалась! Я не видала тебя 3 суток! Они мне показались за вечность!» «А, что делать? Я этих деньков тоже не скоро забуду! Куда только я не метался, чтобы достать эту глупую 1000 рублей. Нет, теперь я убежден, что самое верное средство брать со всех деньги – это посвятить себя благодетельствованию бедных. Еще милость Господня, что есть на земле дураки вроде дяди Захара. Оставь о нем». «Нет, я благодарен. Он уже во 2-й раз дает нам передышку». «Но не доведи себя до этого, мой милый, в 3-й». «Если я так же глупо проиграюсь еще раз, то я удавлюсь». «Какой вздор ты говоришь!» «Отчего же? Это, говорят, очень приятная смерть. Что-то вроде чего-то... Смотрите, вот у меня, про всякий случай, при себе в кармане и сахарная бечевка. Я пробовал, она выдержит». «О боже, что ты творишь?» И, понизив голос, она прошептала: «Подвиньте стул». Молодой человек сделал комическую гримасу и опять молча показал на завешенную дверь. Дама сморщила брови и спросила шепотом: «Что?» Молодой человек приложил ко рту ладони и ответил в трубку: «Маман здесь подслушивает». «И все это неправда. Ты очень часто клевещешь на свою мать». Валериан перекрестился и тихо уверил: «Ей-богу, правда, она всегда подслушивает. Как тебе не стыдно?» «Нет, напротив, мне за нее очень стыдно, но я ее и не осуждаю, а только предупреждаю других. Я знаю, что она делает это из отличных побуждений, святые чувства матери». «Приблизьтесь ко мне, милый». «Значит, вы не верите, что она слышит? Ну, я ее сейчас кликну». «Пожалуйста, без этих опытов». «Лучше поезжайте скорее домой, и через 20 минут ты будешь?» Он согласно кивнул головой. Она сжала его руку и спросила: «Это не ложь?» «Это правда, но не надо царапать ногтями мою руку». «Когда же я не могу?» «Пустяки!» «Поцелуй меня хоть 1 раз». «Еще что? Ну отчего же?» «Ну, хорошо». Молодой человек поцеловал ее и встал с места. Он очень хотел бы, чтобы его дама сейчас же встала и ушла, но она не поднималась и еще что-то шептала. Ее дальнейшее присутствие здесь было ему мучительно, и это выразилось на его искаженном злостью лице. И зато он взял ее руку и, приложив ее к своим губам, сказал: «Персидская сирень — это мило. Я люблю этот запах». Дама вспрыгнула и, сжав рукой лоб, покачнулась. «Что с вами?» — спросил ее Валериан. «Спешите на воздух». Она взглянула на него из-под лобья и прошипела: «Это низко! Это подло, это бесчестно! После того, когда я тебе это откровенно объяснила, ты не имеешь права, ты не имеешь права!» «Бога ради, только без истерики! Вам нужно скорее на воздух!» «Воздух, пустяки! Я все это должна была выполнить!» «Ну да, и выполнила. Поезжай скорее домой, и все будет прекрасно». При этом обрадовании она опять взяла его руку и прошептала. «Ну да, о боже, но если ж я тебе уже все рассказала, для чего это так было нужно, то для чего ж говорить «персидская сирень»? Ведь это низко, я всем скажу. Вот именно, как это низко, а я отсюда не уйду». «Да, да, пожалуйста, останьтесь, маман сейчас придет». И он встал с места, но она его удержала. «Я верно схожу с ума», — произнесла она, приложив к бьющимся вискам тыльную сторону своих стынущих пальцев и повторила. «Помогите, я право схожу с ума». Валериан испугался страдальческого выражения ее лица и начал ее крестить. Она с негодованием его оттолкнула и прошептала. «Креститель, что ж тебе надо? Мне? Унижение и новых обид. Мне нужно, чтобы ты был со мною». «Но я же с тобою». «О, конечно, не здесь». «Ну и поезжай скорее домой, и я сейчас буду, и там падай, как хочешь». «Как я хочу! Меня стоит убить!» Она хотела сказать что-то еще, но вместо того поцеловала его руку. А он, со своей стороны, нагнулся к ней и прикоснулся губами к вьющейся на ее шее косичке. Искаженное лицо женщины озарилось румянцем чувственного экстаза, и она поспешно закрыла себя вуалью и вышла. По ее щекам текли крупные истерические слезы, и ее глаза померкли, а губы и нос покраснели и выпятились, и все лицо стало напоминать вытянутую морду ошалелой от страсти собаки. Она догадалась, что она годка, и закрылась вуалем. Когда она проходила мимо швейцара, тот молча подал ей хранившееся у него за обшлагом ливреи письмо с адресом живчика, а она бросила ему 3-рублевый билет и села в сани, тронув молча кучера пальцем. «Инда земли не видит от слез», — заметил своему собеседнику швейцар. «А ему хоть бы что!» «Да, нонче себя мужской пол не теряют напрасно», —